Изнанка жизни, с которой Сашнин на протяжении многих лет постоянно сталкивался при исполнении служебного долга, не очерствила его. Она питала тревогой и болью. Она не дает ему успокоения даже на заслуженной пенсии, которая, конечно, никак не способна компенсировать телесные и душевные раны. Писатель завершает повествование на мажорной ноте. К Леониду возвращают жена и дочь. Возрождается надежда на восстановление семьи. Однако, даже сопереживая своему герою, Астафьев не дает конфликту окончательного разрешения. Да и о Лерке, жене Сашнина, нам уже известно слишком много, всяко разного, что не позволяет испытывать особого оптимизма. И мы, традиционно, вместе с героем романа, полагаемся на старую формулу «семья ради ребенка». Сашнин должен защитить свою дочь от этой тревожной, не до конца понятой им жизни. И никто не сделает это без него, ибо связи времен, обеспечивающие устойчивость человеческого бытия, оказались разорванными. Порвались они. Воистину порвались. Изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловещий смысл, значение глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем, может быть, уж не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки, таковы невеселые размышления главного героя романа. Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сашнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, воскрешающей, животворящей печали. И когда очнулся, почувствовал на лице мокро и не устыдился слез, не запрезирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело. Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, захотившую голову ему под мышку. Муж и жена, мужчина и женщина, сошлись, живут, хлеб жуют, нужды и болезни превозмогают, детей, а раньше вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастет, себя его замают. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он... И она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни, муж с женою. Женщины с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, соединились, чтобы вот стать родней. Пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя их. Не самец и самка по велению природы, совокупляющиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенный для того, чтобы помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. От родителей-то они были переданы друг дружке, всяк своей жизнью, привычками, характерами, и вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием «семья», как бы вновь народиться на свет. И вместе, дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому неведомым страданием и болью. Экая великая загадка! На постижении у Бухана тысячелетия, но так же, как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья. Вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд уже безо всяких на то оснований, именующих себя людьми. Но в современном торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде. Жена, опять же, хорошего, лучше бы очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах. Надо полагать, ведают, что и хороший муж распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить в мешок, да и утопить. Просто. Вот как бы до нее, до простоты той, да скрестись на утлом семейном корабле, шибко рассохшемся, побитым житейскими бурями, потерявшим надежную плавучесть. Над письменным столом прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборники стихов и песен. Среди них зеленым светофорным светом горит обложка книги «Пословицы русского народа». Молодой литератор, уже испытанный в семейных делах муж, открыл толстенную книгу на середине. Раздел «Муж, жена» занимал 12 широченных книжных страниц. Молодая русская нация к прошлому веку накопила уж изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве. Добрая жена, да жирно ищи, другого добра не ищи. Разумно. Очень разумно и дельно ухмыльнулся мыслитель железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота зубоскалить. Смерть да жена Богом суждена. Женить бы есть, а разженить бы нет. С кем венчаться, с тем и кончаться. Птица крыльями сильна. Жена мужем красна, за мужа завалюсь, никого не боюсь. Ага, как же не согласился на сей раз народной мудрости Леонид познакомить вас с современной женщиной. И без словаря. Одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, порешила. Семьи рушатся, и бабы с мужиками расходятся. Отчего? — вопрошала бабка Тутышиха, сама себе давая ответ. — А то, что сплять врозь. Детёв и друг дружку не видят неделями. Чем им скрепляться-то? Мы, бывало, с Адамом подцапаемся, когда и подерёмся, но муж с женой хоть бронятся, да под одну шубу ложатся. Рассвет сырым снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда, насладившись покоем среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в своих возможностях и силах, без раздражения и тоски в сердце, Сашнин прилепился к столу, поддерживая его расхлябанное тело руками, чтобы не скрипел и не крякал, потянулся к давней тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним. Таков финал романа, и получается, что профессиональному детективу предстоит раз и навсегда размотать запутанный клубок собственной семейной драмы. Незаметным образом писатель в своем произведении перевел стрелки и из криминального чтива вырос роман семейный. Это не случайно, ибо в страшных эпизодах первых глав романа фигурируют те, кто потерял свой человеческий облик, потому что был лишен семейного тепла и заботы близких. Почему так происходит в современном мире? По мнению Астафьева, ответ прост, его знает каждая простая бабка. Все идет от того, что мать перестает быть матерью своим детям, отец перестает быть отцом и защитником своей семьи. А чтобы не забыть о своем человеческом предназначении, человек должен жить в семье и интересами семьи. Смысл самого понятия «детектив» у Астафьева далек от традиционного нашего представления о нем, хотя и выглядит криминальная составляющая романа довольно внушительно. Правда, порой она кажется чрезмерной, самодавляющей, перенасыщающей произведение криминальными сценами, тогда мы вынуждены говорить о том, что автор сгущает краски. Многие литературные критики считают, что некоторые отрицательные персонажи у Астафьева недостаточно проработаны и убедительны, прописаны слишком схематично. Может быть, дело здесь просто в том, что все они призваны лишь оттенить вопросы, волнующие писателя. Ведь слово «детектив» в названии романа указывает нам не столько на принадлежность произведения к милицейской тематике, сколько к тем проблемам, которые человек, ищущий единство с окружающим миром, стремящийся его понять и быть понятым сам, должен постигнуть через личный опыт работу собственной души. Когда в 9-м номере «Нового мира» за 1989 год появился рассказ «Людочка», то можно было посчитать, что он примыкает к криминальной составляющей романа «Печальный детектив». Но сущность рассказа, пожалуй, уточняющая, в нем видна попытка дать ответ на те вопросы, которые возникали у людей по ходу чтения романа и оставались неразрешенными. Главный из них – как противостоять злу, и возможно ли это в принципе? Рассказ «Людочка» представляет читателю еще одну трагическую историю, еще одну сломанную молодую жизнь. Сам по себе сюжет довольно прост. Девушка родилась и выросла в неперспективной деревне. Родители – колхозники. Отец много пил и рано ушел из жизни. Мать одолевали свои женские заботы, но, наконец, она встретила человека, с которым пытается воссоздать семью. А своей дочери после 10 лет, которую та домаяла, посоветовала перебраться в город. Людочка так и сделала. Сама она ничего не ищет, довольствуется тем, что предлагает судьба. Устроилась в парикмахерской при вокзале, на которой приехала, в ученице. Жить стала у Гавриловны, работавшей мастером женского зала. Учение на мастера у нее шло трудно, однако была покладиста и прижилась у Гавриловны, взяв на себя всю домашнюю работу. Постепенно она привыкла к новому укладу жизни. В городе над ней надругался бандит-стрекач. На другой день, немного придя в себя, Людочка поехала к матери в деревню. Умудренная житейским опытом, мать сразу поняла, что с Людочкой случилась беда, но не от суровости характера. От страдавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери. Не стала облегчать ее ношу. Пусть сама своей ношей, своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется. А с нее, с бабой русской, и своего добра достаточно. Донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой или Богом определены. Отчего-то Людочке вспомнился отчим, который трудно, однако азартно врастал в хозяйство. Много работал, помогал матери. Его можно было назвать нелюдимым. Но Людочка еще в детстве почувствовала, что он какой-то особенный, крепкий, основательный. Слово «надежное» ей в голову не пришло, но оно подразумевалось. Центр происходящих в рассказе событий — городской парк, производящий отталкивающее впечатление. Главной его достопримечательностью является канава, которую вырыли при прокладке канализационной трубы. Трубу положили, а вот канаву зарыть забыли. Это место, по воле и замыслу автора, приобретает зловещий характер. Здесь и разворачиваются главные действия рассказа. Черная с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянула мыльной слизью, тиной, и поверху потекла горячая речка, кружа радужные ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями по вершине, опершись лапами корней, а земную твердь росли, сорили пух и осенями роняли вокруг обсыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Всегда тут в парке стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят. Все и такое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянные, внуки и дети славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей, еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм. Пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные. Прели в канаве колесные шины, коми бумаги и оберток. Даже те робкие попытки, что делались по благоустройству парка, здесь пытались сажать елочки и сосны, пресекались самими жителями. Елки вырубались к празднику, а остальную растительность затаптывали, обламывали, портили. Люди свыклись с этой неприглядной картиной. Привыкли они и к тому, что даже в таких условиях работает танцплощадка, проводятся другие мероприятия. А по темным углам и вблизи канавы снует шпана и уголовники. Вот и Людочка спокойно ходила по этому гиблому месту, пока не случилась беда. В свой последний вечер она снова пришла сюда, рассчитывая встретить насильника, поквитаться с ним, для чего и бритву приготовила. Но встретила только банду подонков из его свиты, которые, уверенные в своей пугающей людей силе и безнаказанности, стали делать ей непристойные предложения. От унижения и безысходности Людочка накладывает на себя руки. По ходу рассказа читатель уж догадывает, что возмездие придет, что будет оно неотвратимым, ужасным. Но стрекач своими подонками пока не знают об этом и не сильно горюют по девчонке, доведенными до самоубийства. На поминках мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялся. Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчин, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю». И, накинув на себя балоневую куртку, связанную воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки ВПВРЗ и двинулся по направлению к парку. Там он нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека-стрекача. Компания разросла, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для сдержания факты преступной деятельности, чтобы уж сразу без затей взять и повязать мятежную группу. Утомленные бездельем парни все так же задирали и прохожих, все так же сидел, разваляясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик, в малиновой рубахе, с браслетами, часами и кольцами на руках, с крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке, связанном воротником, словно пробитый по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед нескрушимой бетонной скамьей. — Чё тебе, мужик? — Поглядеть вот на тебя пришел. — Поглядел — отвали, я за погляд плату не беру. — Так знаешь, что ты есть пахан, стрекач. Допустим, штаны спустим. Ишь ты! Еще и поэт, прибауточник. Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи стрекача крестик, бросил его в заросли. — Это хоть не поганый обсосок. Бог-то хоть не лапайте, людям оставьте. — Ты, фраер, да я тебе обрезание сделаю. По-арабски, стрекач сунул руку в карман. Вся компания ВПВРЗшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какой сейчас захватывающий дух кровавое начнется дело. — Это ты еще ножиком балуешься, — скривил губы отчим Людочки, неуловимо молниеносным движением перехватив руку стрекача. Жав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавища трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы. Тут же, не дав опомниться стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пнуть мужика, но только скинул ботинок с ноги, расцарил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера, как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Шестерки стрекача пытались заступить мужику дорогу. Он уперся в них взглядом. Парни, ВПРЗшники, почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик запросто стопчет. Настоящего непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью. Это давно уж ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистый, как бы даже поигрывающий по звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди от того, что плечи его отвалило назад, он весь как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящийся не в сознании, а за пределами его, в том месте, где от пещерных людей доставшийся, сквозь дремучие века прошедшие, клокотало все сокрушающие жалости, не знающие бешенства. Пакостные мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир и для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшие за детство, махнуть рукой на рисковое предприятие, вернуться к обыденному миру отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, вот сейчас они уловили хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей — катастрофилище. Житуха, ох, какая нефартовая, ох, какая суровая, пожалуй, что пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому делу движется, когда совсем некуда будет пойти, ну что ж, тогда здрасте, тогда под крыло такого вот пахана. Парни занялись спешным делом. Трое или четверо волокли из канавы уж почти сварившегося, едва слышно попискивающего стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся вызывать скорую, кто-то в старые бараки с двумя-тремя еще незабитыми окнами, где обретались отверженные обществом спившиеся существа и брошенные детьми старики отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном художестве сыночка родимого, кажется, на совсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенный, ограбленный, царапанный и резанный, битый, в страхе ожидания напасти, жившие обитатели железнодорожного поселка, вздохнут теперь освобожденно и будут жить более-менее ладно до пришествия нового стрекача, ими же порожденного и возвращенного. Отчим Людочки не сразу вернулся домой. На окраине парка по закоренелой привычке жить на стороже, все видеть, все слышать, он заметил на сучке, нависшем над тропою, обрезок пёсенькой верёвочки. Здесь девушка повесилась. Какая-то прежняя, до конца им самим непознанная злая сила высоко его подбросила. Он поймался за сук, тот скрипнул и отломился от ствола, обнажив под собой на глаз коня, похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо для себя молвил: что ж ты не обломился, когда надо? И с внезапным неистовством, со все еще не остывшим бешенством, искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, из-под лобья наблюдая, как по исковерканному, качковатому парку, ковыляя с ощупью, пробиралась в канаве машина скорой помощи. Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое, текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок. Пошел было, тот же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. Начиная рассказ, Астафьев говорит, что эту историю он слышал давно. Сам никогда погибшую девушку не видел, даже имени ее не знает. Но почему-то втемяшилось в голову, что звали ее Людочкой. Зачем же история эта, тихая и отдельно от всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте? Не называет автор имени и отчима Людочки. Даже ее мать никогда не называет его по имени, говоря об отчиме сам. Мать Людочки всегда чуяла в самом затаенную ей неведомую страхотищу, какую чудовищную мощь, которую он ни разу, слава богу, не оказал при ней. Лишь последнюю встречу с дочкой она упомянула о трудной юности отчима, которую он провел в лагерях, и вот только теперь, на склоне лет, отводит душу в работе на земле. Трудно сказать, чем притягивал к себе Людочку этот странный молчаливый человек. Как-то раз она подумала об отчиме, вот он, небось, из таких, из сильных, из тех закованных в цепи героев, которые выживали в тюрьмах-одиночках. Эти люди были и сами творцами своего могущественного духа, но створялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание. Безымянный отчим Людочки преображается под пером Астафьева в некую неведомую еще силу, в нерасколдованного пока сказочного богатыря, хранителя силы, духа и справедливости, народной сущности, несущей всесокрушимое возмездие. Рассказ «Людочка» продолжает одну из основных тем печального детектива. Однако он не только показывает губительную силу зла, перед которой люди не могут найти себе спасение и защиту, но и прямо отвечает на многие вопросы, над которыми ломает голову Леонид Сашнин. На один лишь самый главный из них нет ответа. Дан ли русскому человеку иной способ борьбы со злом, нежели месть? Или он и впредь должен полагаться на силу и мужество героев-одиночек, действующих по принципу око за око, зуб за зуб? Но, увы, все меньше их остается среди нас. Губят себя русские мужики пьянством, перекладывая на женские плечи свои обязанности воина-защитника, оберегающего свой кров и семью. Кто же еще сможет вершить возмездие, без которого не одолеть злую силу? Неужели на это способна только одна женщина, мать? А мужик и помнить забыл, что у него ружье за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью, уж который год как часы тикают. Это цитата уж из произведения другого крупного русского писателя, Валентина Распутина, из его повести «Мать Ивана, дочь Ивана». Тема противостояния добра и зла спустя несколько лет после опубликования печального детектива и Людочки у него представлена, пожалуй, в еще более обостренном и трагическом художественном решении. Орудие возмездия берет в руки женщина, не полагаясь на то, что кто-то другой сможет швырнуть исчадие зла в поганые воды источника навыка.